Слова Пёвуля были адресованы не Чхольдычжину. Они были адресованы ему самому, чтобы упорядочить его мысли. Однако Чхольдычжин, слушая слова Пёвуля, почувствовал, как по всему его телу побежали мурашки. Этот парень, как будто Пёвуль видел все своими глазами. Труппа «Небесный цветок» исчезла после своего последнего выступления здесь. Не может быть совпадением, что следы труппы «Небесный цветок» исчезли там же, где и Хон Юйсень. Либо они узнали секрет, который им не следовало знать, либо они подошли к месту, куда им не следовало подходить. Это должно быть одно из двух. Стоп! В этот момент Чхольдычжин громко закричал и набросился на Пёвуля. Он чувствовал, что если он позволит Пёвулю продолжить свою мысль, то все станет явным. Взмах. Меч Чхольдычжина устремился к шее Пёвуля. Однако меч не пронзил шею Пёвуля, потому что, когда он наступал, Пёвуль отступал. Это был всего лишь дюйм. Расстояние между мечом Чхольдычжина и шеей Пёвуля. Взмах. В этот момент из руки Пёвуля вырвалась нить жатвы душ. Она с ужасающей скоростью полетела в сторону Чхольдычжина. Ух! Чхольдычжин взмахнул мечом, чтобы отклонить его. Однако нить жатвы душ, вырвавшаяся из руки Пёвуля, была не просто одной нитью. 10 нитей, сплетенных, словно паутина, нависли над Чхольдычжином. Господин, видя, что Чхольдычжин в опасности, его подчиненный набросился на Пёвуля. Кланг-кланг-кланг, раздался звон металла. Столкнулись мечи и нити жатвы души. Меч Чхольдычжина, использующий энергию меча, остался невредим, а вот меч его подчиненного был мгновенно перерублен нитями жатвы душ. Что? Удар. В этот момент в лоб подчиненного ударило призрачное лезвие. Тут подчиненный умер, даже не вскрикнув. Чхольдычжин даже не взглянул на смерть подчиненного. У него не было времени. Чья? Он, как безумный, раскинул свои техники владения мечом. 8 форм дьявольской крови, из-за которых его прозвали мечом кровавого демона, рассекающего лезвие, раскрывались одна за другой. Свист, свист, свист. Воздух наполнился энергией меча, которую он распространял. Энергия меча, словно дождь, хлынула на Пёвуля, но ни одна капля не коснулась тела Пёвуля. Кланг-кланг-кланг, нити жатвы души закружились вокруг тела Пёвуля, отражая все атаки Чхольдычжина. Невероятно! Чхольдычжин застыл в восхищении от этого невероятного зрелища. Он и представить себе не мог, что такое боевое искусство существует. Боевое искусство, использующее нити ци. Он видел энергию меча и энергию клинка, но такое боевое искусство видел впервые. Поэтому оно вызывало еще большее недоумение. Чтобы разорвать нить жатвы души, требовался мощный удар. Он был вынужден использовать энергию меча, распределяя внутреннюю энергию, но сейчас было не время беспокоиться об этом. Один удар, в который вложено все. Ух! Он влил всю свою внутреннюю энергию в меч. Затем на мече появилось яркое скопление света, принявшее в итоге форму меча. Появилась ци меча. Чья? Ци меча кровавого дождя. Он громко крикнул и взмахнул мечом ци. Бум! Нити жатвы душ, столкнувшиеся с ци меча, ломались, как тонкие веточки. Чхольдычжин намеревался покончить с Пёволем на одном дыхании. Удар. И тут раздался неожиданный звук. Раздался неожиданный звук, и атака меча остановилась на полпути. Что? У Чхольдычжина расширились глаза. Особенно яркая нить жатвы душ блокировала его ци меча. Это была необычная нить жатвы душ. Она была тонкой и прочной, как настоящая змея. Это была нить змеиной ци. Пёволь взмахнул рукой. Нитевидная змеиная ци впилась в Чхольдычжина, словно ядовитая змея. Ха! Чхольдычжин от неожиданности попытался защититься, но было уже поздно. С тихим звуком нитевидная змеиная ци пронзила его грудь. Кашель. Чхольдычжин выплюнул кровь и упал, словно капля чернил, упавшая и растекшаяся по поверхности воды, кровавое пятно расплылось по его груди. Рана была маленькой, как игольное ушко, но внутренности его были полностью разрушены. Он беспомощно лежал на земле и открывал рот. Хех, впечатляет. Но это все. Ты ничего не сможешь узнать. С каждым словом из него хлынула кровь. Свежая кровь окрасила его рот и грудь в красный цвет. Пёвуль молча наблюдал за ним. Глаза Чхольдычжина, устремленные в зрачки Пёвуля, светились красным светом. Даже в предсмертном состоянии глаза Пёвуля казались страшными. Пёвуль вытер рукой кровь со рта Чхольдычжина и сказал: «Нет нужды говорить, я узнал все, что мне нужно». Что? На следующий день после того, как торговая группа Чжэ Вона взяла штурмом кровавую муравьиную палату, появился ты. Это значит, что вы скрывались на расстоянии одного дня пути от озера Паян. Даже если вы путешествовали на лошади или лодке, в течение дня или двух у вас должно быть убежище, так что далеко искать не надо. За день-два отсюда я смогу найти то место, где вы так отчаянно прятались, проследив необычный поток припасов. При этих словах Пёвачхольдычжин растерялся. От того, что Пёва так много понял за столь короткое время, у него по спине побежали мурашки. Этот, другой, не похоже ни на кого из тех, кого я встречал раньше. Кашель. После того, как Чхольдычжин в последний раз выкашлял большое количество крови, он перестал двигаться. Он умер. Пёва принялся обыскивать трупы Чхольдычжина и его подчиненных. Хотя они проделали долгий путь, у них не было ни одной монеты. Вместо этого у Чхольдычжина был найден кинжал странной формы. Тупой предмет необычной формы больше походил на ключ, чем на кинжал. Проблема заключалась в том, что невозможно было определить, где этот ключ использовался. Пёва некоторое время рассматривал ключ, а затем положил его в карман. Он подумал, что раз Чхольдычжин его бережно хранил, значит, у него важное предназначение. Но Тхэтхэ подошел к Пёва и сказал: «Спасибо, что спасли мне жизнь. Я жив благодаря тебе. Ты в порядке?» Я был немного удивлен, но со мной все в порядке. Слава Богу. Значит, это и есть те, кого ищет мастер Пёволь. Похоже на то. Ху. Как дерзко. Не прошло и суток с момента штурма Чжосельпуном муравьиной палаты, а они уже контратакуют. Но Тхэтхэ покачала головой с выражением отвращения. Она никогда в жизни не видела таких агрессивных и смелых людей. От одной мысли, что они находятся поблизости, по спине пробегали мурашки. «Кстати, интересно, а мои дети в безопасности? Может, сходим, проверим, не хотите?» Выражение лица Нотхэтхэ стало ярче. Ничто так не успокаивало, как сопровождение Пёволя. В озере Паян не было никого сильнее Пёволя. Поскольку все, кто работал в павильоне «Морской утес», погибли, Пёволю пришлось самому вести повозку. «Кстати, интересно, а мои дети в безопасности? Давай поедем вместе. Вы сделаете это за меня?» Нотхэтхэ почувствовал облегчение. Ничто так не успокаивало, как то, что с ней будет Пёволь. В районе озера Паян не было никого сильнее Пёволя. Поскольку все, кто работал в павильоне, были убиты, Пёволю пришлось самому управлять повозкой. Посадив Нотхэтхэ в карету, Пёволь направился к усадьбе купца Чжэвона. Лицо Нотхэтхэ, выглядывающее в окно, было полным беспокойства. Она изо всех сил старалась вести себя спокойно в присутствии Пёволя, но не могла вынести беспокойство за безопасность своих детей. «Пожалуйста, будьте в безопасности». Впервые она молила небо о безопасности своих потомков. Пёволь гнал повозку на полной скорости. Повозку трясло так, что казалось, она в любой момент может развалиться на части, но Пёволь не сбавлял скорости. Благодаря этому они быстро добрались до павильона торговой группы Чжэвон. Павильон торговой группы Чжэвон выглядел как поле боя, полностью разрушенное. Огромные главные ворота, способные вместить несколько карет, были полностью разрушены, а изнутри доносился сильный запах крови. «Пожалуйста, пожалуйста». Нотхэтхэ поспешно вышел из кареты и бросился в павильон. «Ах!» Нотхэтхэ прикрыла рот рукой от увиденного зрелища. Ведь столько людей погибло. Среди них были и те, кого Нотхэтхэ вырастила сама. «Боже мой! Мама!» В этот момент к Нотхэтхэ подбежал пожилой мужчина с густой бородой. Это был сын Нотхэтхэ и глава купеческой группы Чжэвон, Чжучинхван. Чжучинхван обнял Нотхэтхэ и сказал: «Ты в порядке, мама? Ты в порядке? Я в порядке». К счастью, они появились как раз вовремя, чтобы помочь. Чжучинхван указал на стоящих рядом воинов. Воины почтительно поклонились. «Я Намгун Воль из школы Тысячного Царства, приветствую Нотхэтхэ. Я, Йон Хасан из поместья Драконьей Горы, приветствую госпожу из купеческой группы Чжэвон. Я Йом Хису из клана Белых Лисиц, приветствую вас». Это были те, кто создал зал антизолотого неба. Во время вторжения кровавой муравьиной палаты жизнь Чжучинхвана оказалась под угрозой. Прибывшие войска отбились, но этого оказалось недостаточно. Тогда они пришли ему на помощь. С их помощью муравьиная палата была загнана в угол. Боевое искусство палаты кровавого муравья было впечатляющим, но боевое искусство Намгун Воля и его членов было еще более выдающимся. В итоге все члены муравьиной палаты были убиты, а Чжучинхвану удалось спасти свою жизнь. Нотхэтхэ сказал участникам: «Я никогда не забуду эту услугу. Купеческая группа Чжэвон будет сотрудничать со всеми, в чем мы сможем вам помочь? Спасибо, Нотхэтхэ, мы сделали это не ради награды, смиренно ответил Йон Хасан. Пё Воль некоторое время смотрел на Йон Хасана, а затем обратился к нам Гун Волю. Вы следили за группой купцов Чжевона? Действительно, мы ждали удобного случая, чтобы захватить с собой лидера купеческой группы Чжевона. Благодаря этому мы смогли вовремя спасти господина Чжучинхвана. Все получилось, как и задумывалось. Теперь у Чосельпуна нет причин отказываться от вступления в антизолотый небесный зал. Это только начало. Нам Гун Воль сжал кулак и ответил. Глава 363. Пришло письмо от господина Чхольдычжина. Письмо, да. Он сообщил, что разберется с проблемными вопросами и вернется, и попросил нас быть готовыми к любым неожиданным ситуациям в тюрьме. Неожиданные ситуации, услышав доклад своего подчиненного, гигантский мужчина 8 футов ростом нахмурил брови. Его плечи были грубыми, как горный хребет, а обнаженные руки толще стволов деревьев. Его талия напоминала раствор, а ноги были похожи на массивные столбы. Его лицо, покрытое бородой, было внушительным от одного взгляда на него, а глаза были свирепыми, как у тигра. Огромный мужчина посмотрел на своего подчиненного, и один только его вид был ошеломляющим. При одном только взгляде на него у подчиненного возникло ощущение, что все его тело раздавлено огромным валуном. Гулп. Подчиненный не смог удержаться и сглотнул слюну. Гиганта звали Гучжахван. В народе его прозвали Алмазным воином. Когда он впадал в ярость, никто не мог его остановить. У Гучжахвана были близкие отношения с Чхольдычжином. Несмотря на то, что их разделяли должности начальника тюрьмы и начальника территории, их дружба была очень крепкой. Чхольдычжин был очень хладнокровным человеком. Его главная сила заключалась в том, что он сохранял самообладание и рассудительность в любой ситуации. Поэтому его трудно было расшевелить по пустякам. Но Чхольдычжин прислал письмо, в котором просил быть готовым к непредвиденным обстоятельствам. Для Гучжахвана это было не то, что он мог просто проигнорировать. Проверьте, как обстоят дела в тюрьме, и отправьте письмо Манслатеру. Человеку Слатеру вы хотите сказать? Да. Приведи сюда этого старика, раз уж он здесь поблизости. Хотя он всего лишь гордый и бесполезный человек, если у нас есть кто-то с таким уровнем власти, мы сможем справиться с любой ситуацией. Понял. Подчиненным показалось, что Гучжахван перегибает палку, но они доверяли ему и следовали за ним, так как он никогда не ошибался в своих суждениях. Треньк. Гучжахван открыл дверь и вышел наружу. Перед ним открылся подземный лабиринт, запутанный, как муравейник. Даже те, кто провел здесь много времени, часто терялись в лабиринте, а по обеим сторонам стен лабиринта располагалось множество маленьких железных дверей. Бум! Тут, из-за одной из железных дверей послышался громкий стук. Гучжахван направился к источнику шума. Открыв маленькое окошко в верхней части железной двери, он увидел внутреннюю обстановку. В темной комнате без единой свечи лежал человек. С лба мужчины, руки и ноги которого были скованы тонкими, как детская рука, цепями, стекала кровь. Он бился лбом о железную дверь. Гучжахван обратился к нему. «Это бессмысленно. Думаешь, мы тебя отпустим, если ты так поступишь?» «Я тоже не думаю. Я просто делаю это, потому что чувствую, что сойду с ума, если не сделаю. Ты, медведеподобный ублюдок!» Мужчина смотрел на Гучжахвана и сыпал проклятиями. Несмотря на то, что его оскорбляли прямо в лицо, выражение лица Гучжахвана не изменилось. Слух о нападении на торговую группу Чжевона быстро распространился по озеру Паян. Многие думали, что купеческая группа Чжевон понесла значительный урон, но, вопреки их ожиданиям, она осталась невредимой. Никто из ключевых фигур, включая Нотхэтхэ, не погиб. Они были всем тем, что олицетворяла собой торговая группа Чжевон. Даже если бы торговая группа Чжевон пала, то, пока они в безопасности, ее можно было бы восстановить в любой момент. Убедившись в безопасности своей бабушки и семьи, Чо Сальпун поблагодарила нам Гун Воля и остальных. «Я благодарна вам за помощь. Мы просто сделали то, что должны были сделать. Я не знаю, как отплатить за эту доброту. Помогать тем, кто в опасности, долг сильного человека. Так что ты не должен чувствовать себя обремененным, брат». Услышав ответ нам Гун Воля, Чо Сальпун пристально посмотрел на него. Имя нам Гун Воля было известно уже давно. Было известно, насколько он верен и как серьезно относится к своей вере. Однако Чо Сальпун не верил всем этим слухам. Он знал, что слухи о влиятельных людях обычно преувеличены, однако в лице Нам Гун Воля, которое он видел воочию, он не нашел ни притворства, ни фальши. В отличие от расчетливых выражений и взглядов Йон Хасана и Йом Хису, Нам Гун Воль, казалось, был искренне озабочен благополучием Нот Хэтхэ и его отца. Такая искренность Нам Гун Воля тронула сердце Чжо Сальпуна. «Чжо Сальпун, я доверяю брату Нам Гуну и хочу присоединиться к антизолотому небесному Халли. Примите ли вы меня? Если это по этой причине, то нет необходимости. Пожалуйста, подумай хорошенько и прими решение, еще не поздно». «Нет, я уже решил. Я буду с братом Нам Гуном». Чжо Сальпун специально сказал, что присоединится к Нам Гун Волю, а не к антизолотой небесной Халли. Нам Гун Воль обнял его и сказал: «Спасибо, я никогда тебя не разочарую. Я тоже обещаю, я никогда не предам тебя, старший брат Нам Гун». Оба мужчины дали такое обещание. С запозданием к ним присоединились Йон Хасан и Йом Хису. Они были очень рады, что Чжо Сальпун присоединился к ним, ведь они достигли своей цели, создали антизолотой небесный Халли. За всем этим наблюдал Пё Воль. Независимо от своих внутренних мыслей, было очень интересно наблюдать за тем, как объединяются исключительные таланты Канха. В центре всего этого находился Нам Гун Воль. На первый взгляд, казалось, что всем руководит Йон Хасан, но на самом деле в центре всего этого был Нам Гун Воль. Привлечь такого человека, как Чжо Сальпун, который изначально не собирался вступать в группу, было большим подвигом, как и амбициозный Йон Хасан и Йом Хису, у которой были другие мысли. В данный момент их могло затмить имя школы Тысяча Королевств, но со временем могло произойти и обратное. Нет, Пё Воль считал, что это обязательно произойдет. Изначально героев не было. Героем становится, преодолевая неблагоприятные обстоятельства и сочиняя свою удивительную историю. Пё Воль считал, что Нам Гун Воль обладает всеми необходимыми качествами для этого. По крайней мере, до сих пор он ни разу не солгал. Чжо Сальпун подошел к Пё Волю. «Спасибо за помощь, мастер Пё. Как ваше тело? Немного болит, но я в порядке. Я могу выдержать столько. Это хорошо. Если бы не мастер Пё, мы бы не выжили. Спасибо и вам за то, что спасли мою бабушку. Если бы с ней что-нибудь случилось, у нас были бы большие проблемы». Чжо Сальпун не смог закончить фразу. То, что он, Нот Хэтхэ, отец и другие выжили, было настоящим счастьем. Если бы не Пё Воль и не антизолотый небесный зал, они бы не смогли вот так спокойно увидеть лица друг друга. «Если в будущем я вам понадоблюсь, не стесняйтесь, ищите меня. Я приложу все усилия, чтобы помочь, пока у меня есть сила купеческой группы Чжэ Вон», — сказал Чжо Сальпун. «В этом нет необходимости», — ответил Нам Гун Воль. «Да, это необходимо. Я всегда буду выполнять свои обещания», — заявил Чжо Сальпун, пристально глядя на него. Почувствовав на себе пристальный взгляд Чжо Сальпуна, Пё Воль сменил тему разговора. «Вы знаете, откуда они взялись?» — спросил он. «Наши люди уже ведут расследование. Теперь, когда люди кровавой муравьиной палаты больше не могут скрываться, мы скоро все узнаем», — уверенно ответил Чжо Сальпун. «Понятно», — сказал Пё Воль. «Хаэм, я принесу хорошие новости не позднее утра. Времени осталось немного, но до этого времени, пожалуйста, хорошо отдохните. Я позабочусь об этом. Только узнай, откуда они взялись. Не беспокойтесь». Даже без акцента Чжо Сальпун понимал важность дела лучше, чем кто-либо другой. Неважно, почему они до сих пор тайно общались с кровавой муравьиной палатой. Важно то, что они пытались убить лидеров купеческой группы Чжэ Вона. Именно поэтому он и Нот Хэтхэ оказались на краю гибели. Если бы Пё Воль вовремя не вмешался, его и Нот Хэтхэ уже не было бы в этом мире. Он должен отплатить за услугу, но и отомстить. Как только Канха сочтут слабым, начнутся нападки со стороны других. Зная об этом, Чжо Сальпун немедленно приказал своим подчиненным выяснить местонахождение членов палаты Кровавого Муравья. Выяснить их местонахождение было непростой задачей, ведь Кровавая Муравьиная палата скрылась. Пё Воль решил отступить. Он тихо покинул группу купца Чжэ Вона и вернулся в гостевой дом. В гостевом доме было тихо, так как все уже легли спать. Благодаря этому Пё Воль смог спокойно разобраться в своих мыслях. Место в пределах 1-2 дней пути, труднодоступное для посторонних. Он пожалел, что у него нет карты. Карта была очень важной и труднодоступной. Только фракции, представляющие тот или иной регион, могли вложить много сил и средств в создание соответствующей карты. Это была драгоценность, к которой не смели прикасаться мелкие и средние фракции, борющиеся за выживание. В школе Тысячного царства Намгунволя или в поместье Драконьей горы Йонг-Хасана наверняка были соответствующие карты, но они их не передадут, а если и передадут, то доставка из столь отдаленных мест займет слишком много времени. Пока он размышлял, в голове Пёволя вдруг всплыло имя Йонг-Хосан. Огромная гора, видная даже с озера Паян. Гора Тигра-Дракона находилась примерно на таком же расстоянии. Это была смутная догадка, не имеющая под собой никакой основы. Но Пёволь доверял своей интуиции. Его интуиция была невероятно острой и помогала ему выживать с момента появления в подземной пещере и до настоящего времени. Гора Драконьего Тигра. Все, что Пёволь знал о Тигровой горе, это ее название. Ему нужна была информация. Подойдет любая мелочь. Тумп, тумп. Пёволь постучал в комнату трактирщика. Кто там? В такой ранний час. Трактирщик вышел, протирая заспанные глаза. Было еще раннее утро. Глаза трактирщика были полны негодования, когда он смотрел на Пёволя. Пёволь бросил ему серебряную монету. Выражение его лица мгновенно изменилось. Хе-хе, что я могу для вас сделать? Расскажи мне, что ты знаешь о горе Дракона-Тигра. Гора Дракон-Тигр? Можно все, что угодно. Просто расскажи мне все, что ты знаешь. Хм. Трактирщик отчаянно пытался вспомнить. Если он не даст ответа, Пёволь может забрать серебряную монету. Итак, он начал лепетать о том, что услышал от гостей. Глава 364. Бах! Чхоль Вонг ударил своим огромным кулаком по столу, отчего тот развалился пополам. Учитель. Ашин Пён с тревогой посмотрел на Чхоль Вона. Расскажи мне еще раз, что случилось? Все они были побеждены. Черт возьми, неужели это правда? Да, слухи уже распространяются по улицам. Говорят, что никто из них не выжил и все они погибли. Что за черт? Тело Гын Чхоль Вона тряслось от гнева. Они приготовились действовать, как только услышали новость о том, что лидеры купеческой группы Чжэ Вон убиты. Все оставшиеся подчиненные были вооружены и готовы, но до них дошла только весть о полном уничтожении гонцов. А Син Пён осторожно спросил, что нам делать? Дети уже все подготовили. А что мы можем сделать? Может, прыгнуть в огонь с открытыми глазами? Скажи всем, чтобы сложили оружие и сохраняли спокойствие. Понял. Следите, чтобы никто не делал поспешных движений. Да, слабо ответил Син Пён. Он тоже был разочарован. Гын Чхоль Вонг спросил, в чем причина? Как купеческой группе Чжэ Вона удалось блокировать их внезапную атаку? Им повезло. Повезло, оказалось, что человек по имени Жнец имел с ними какие-то связи. Жнец, Пёволь, да, черт возьми, это безумие. Зачем киту ввязываться в бой с креветками? Разве это не жульничество? Сон Чхоль Вон выплеснул свое разочарование. Его амбиции были выше всех остальных, и он проявлял большой интерес к Канха. Поэтому он следил за всеми новоявленными мастерами боевых искусств в мире боевых искусств. Среди выявленных им мастеров Пёволь был, несомненно, лучшим. В мире боевых искусств не было никого, кто мог бы последовать за ним. Даже прежние мастера меркли по сравнению с ним. Пёволь показался Гын Чхольюну самым неразумным существом. А разве он не так уж стар? Да, он даже очень красив. Женщины, которые хоть раз взглянули на его лицо, уже никогда не будут прежними. Черт возьми, жизнь так несправедлива. У него есть все, чего он хочет, появляясь здесь. Нет, хорошо, что он пришел. Если он закончил осматривать достопримечательности, то должен спокойно уйти. Зачем вмешиваться в чужие дела? Возможно, нам придется искать другой путь. Мы должны найти союзников в другом месте. Где? С этого момента мы должны это выяснить. Если мы будем продолжать в том же духе, нам конец. Мы должны найти выход, пока еще есть шанс. Услышав слова Син Пхёна, Чхоль Вонг закусил губу до крови. Он до сих пор не мог понять, как он и его банда оказались в такой ситуации. Проклятые мастера боевых искусств. Вы хуже собак. Выругавшись, Чхоль Вонг схватил женщину, которая сидела, отвернувшись в сторону, и пошел в комнату. Вскоре из комнаты донеслись звуки тяжелого дыхания. А Син Пён понял, что это значит. Черт побери. Уже тогда он считал жадность Чхоль Вонга к женщинам жалкой, но не мог отказаться от него. В конце концов, А Син Пён был верным слугой Чхоль Вона, и на нем лежала ответственность за поддержку разваливающейся палаты кровавого муравья. Должен быть способ. Способ возродить. Рано утром Чо Сальпун пришел к Пёволю. Он сразу перешел к делу. Они приплыли сюда на лодке. Место, где они сели на лодку, называется Индом. Это день пути по воде. В какую сторону? Туда. Чо Сальпун указал на огромную гору вдалеке. Гора Тигра-Дракона. Наступил момент, когда предположения превратились в уверенность. Пё Воль поднялся со своего места. «Вы хотите отправиться прямо сейчас?» «Да, я пойду с тобой. Я предпочитаю идти один. Но, у каждого свои сильные стороны. Это то, что я делаю лучше всего. Тот, кто пойдет со мной, будет только мешать». «Понятно», – неохотно ответил Чо Сальпун. Он все еще не знал, кто эти убийцы. Но Пё Воль, похоже, уже знал. Он не знал, как Пё Воль так быстро догадался, но было ясно, что он уже давно следит за ними. Пё Воль, которого он знал, был настойчив, очень настойчив. Наметив цель, он никогда не сдавался и шел за ней, как охотник, до конца. Кем бы они ни были, им не повезло, что они стали мишенью Пё Воля. Он не хотел быть врагом такого человека, как Пё Воль. Пё Воль – ужасный человек, врагом которого можно стать. В отличие от обычных воинов, он не считал зазорным красться. Кто-то мог бы назвать Пё Воля трусом, но Чо Сальпун считал иначе. В конце концов, мир боевых искусств – это место, где выживший забирает все. Даже если они использовали нечестные методы, выжившие были настоящими победителями. У Пё Воля были все предпосылки для того, чтобы стать победителем в этом смысле. Чжо Сальпун осторожно спросил: «Вам что-нибудь нужно? Приготовьте лодку Дангдама. Я уже все подготовил». Чжо Сальпун улыбнулся. Он заранее подготовил лодку, думая, что Пё Воль сразу же отправится в путь. Пё Воль сразу же встал. За пределами гостиницы у озера плавала небольшая лодка. Она небольшая, но тело у нее как у рыбы, поэтому она очень быстрая. «Эта лодка доставит вас в Индом». «Спасибо, не стоит об этом говорить. Я просто надеюсь, что вы благополучно вернетесь». Пё Воль слегка кивнул и прыгнул. Он пролетел почти 10 метров и приземлился на лодку, плывущую по озеру. Даже после того, как Пё Воль приземлился, лодка ничуть не пошатнулась. Капитан и команда были поражены. Что, он даже не птица? Они перевозили много воинов, но впервые видели такого ловкого. Капитан осторожно сказал: «Тогда мы доставим вас к месту назначения как можно скорее». «Да». Выслушав ответ Пё Воля, капитан отдал приказ своей команде. Корабль с ужасающей скоростью понесся вверх по реке, преодолевая сильные ветра, и вырвался из озера Паян. В озеро Паян впадали десятки больших и малых рек, поэтому необходимо было иметь опытного капитана, знающего местную географию. В этом отношении капитан судна, на которое поднялся Пё Воль, был лучшим кандидатом. Он давно плавал в этом районе и хорошо знал сложную сеть рек и водных путей. Не теряя времени, он направил корабль по оптимальному маршруту. Стоя на носу корабля, Пё Воль почувствовал, как его обдувает сильный ветер, и произнес: «А теперь выходите». От неожиданности капитан и команда потеряли дар речи, растерянно моргая глазами. Ответ пришел с неожиданной стороны. «Я знал, что ты знаешь». Из каюты вышли двое мужчин и женщина. Это были Нам Гун Воль, Йон Хасан и Йом Хису. Нам Гун Воль извинился: «Я сожалею, что пробрался на корабль, но я не мог просто стоять в стороне, зная, что такие люди замышляют заговор в Канха. Вы действительно любопытны. А что я могу поделать? Это просто моя натура». Нам Гун Воль улыбнулся. Пё Воль больше ничего не сказал Нам Гун Волю. Он знал, что тот искренен. С другой стороны, на лицах Йон Хасана и Йом Хису читалась жадность. Было ясно, что они тайно сели на корабль, чтобы сделать себе имя. Йон Хасан и Йом Хису заговорили, словно извиняясь: «Мы не можем просто оставить таких людей на Канха. Не лучше ли нам быть с вами, господин Пё Воль? Мы, конечно, не будем обузой, так что можете не беспокоиться». Пё Воль немного посмотрел на них, а затем сказал: «Вы должны сами заботиться о своих жизнях. Не волнуйтесь, этого не случится». Йон Хасан улыбнулся. Он выглядел немного обиженным, но Пё Воль больше не обращал на него внимания. Нам Гун Воль с горькой улыбкой смотрел вслед удаляющимся Йон Хасану и Йом Хису. Он подумал, что им предстоит еще долгий путь. Возможно, эти двое так и не признают Пё Воля до самой смерти. Ведь они были людьми, которые считали, что это гордость уважаемой семьи. Его работа заключалась в том, чтобы быть посредником между ними. Вздох. «Похоже, это и моя карма». Нам Гун Воль покачал головой. Корабль плавно продвигался по реке с попутным ветром. Когда показался пункт назначения, Индом, Нам Гун Воль подошел к Пё Волю. «Что мне делать?» Пё Воль был удивлен неожиданным вопросом. Нам Гун Воль усмехнулся и сказал: «Вы так легко пустили нас на борт, потому что мы должны быть полезны, верно?» Никто не знал о Пхёволе больше, чем он сам. Пхёволь предпочитал действовать в одиночку, а не в группе. То, что он не выкинул их с корабля, означало, что их стоит использовать. Нам Гунволь снова спросил, что мне делать. «Просто делай то, что ты обычно делаешь. Я позабочусь об остальном. Делать как обычно, понял. Это будет опасно. Я готов к этому». Хун Юйсень, главный инспектор клана Хао, тоже исчез. «Ты не можешь относиться к этому легкомысленно». Нам Гунволь кивнул на слова Пхёволя. Это означало, что дело действительно опасное. Нам Гунволь взял себя в руки и проверил свое физическое состояние. Наблюдавшие за ним Йон Хасан и Йом Хису выглядели озадаченными. Они осторожно спросили Нам Гунволя, «Зачем ты это делаешь?» Он что-то сказал, «Лучше быть готовым». При этих словах Нам Гунволь одновременно нахмурил брови. «Подготовленным, вы знаете, что произойдет. Не слишком ли вы чувствительны? Не принимайте мои слова близко к сердцу. С этого момента будет очень тяжело». Нам Гунволь снова заговорил с серьезным выражением лица. Юн Хасан посмотрел на него с недовольным выражением лица. Ему показалось странным такое отношение Нам Гунволя. Хотя Пхёволь был отличным мастером боевых искусств, его раздражало то, что Нам Гунволь так серьезно относился к его словам. Но поскольку он посчитал, что говорить что-то еще будет неуместно, он просто наблюдал. В этот момент лодка все ближе и ближе подходила к Ингдаму. Капитан крикнул, «После этого поворота мы достигнем места назначения». Только тогда Нам Гунволь встал, а Йон Хасан и Йом Хису тоже посмотрели вперед. И тут они заметили, что кто-то, кто должен был быть там, отсутствует. Где он? Пхёволь пропал. Пхёволь бесследно исчез. Йон Хасан и Йом Хису в замешательстве огляделись по сторонам, но Пхёволя нигде не было видно. «Что такое?» Йон Хасан спросил с недоверием на лице. Пхёволь, несомненно, находился в поле его зрения. Однако он даже не заметил исчезновения Пхёволя. Он знал, что между ним и Пхёволем существует пропасть, но не предполагал, что она настолько велика. «Проклятие!» Йон Хасан скрипнул зубами от унижения. Нам Гунволь, напротив, выглядел совершенно невозмутимым. В отличие от Йон Хасана, он не чувствовал соперничества с Пхёволем. К тому же сейчас не время беспокоиться о таких пустяках. Он вспомнил слова Пхёволя. Он сказал, что нужно действовать как обычно, верно. Должно быть, члены палаты Кровавого Муравья уплыли отсюда на лодке. Чтобы выяснить, куда они отправились, нужно расспросить людей об их местонахождении. И как можно больше переполоха. Возможно, именно этого и добивался Пхёволь. Глава 365. Грохот. Лодка причалила к пирсу. Нам Гунволь и его спутники медленно сошли на берег и огляделись. Юнгдам был гораздо меньше озера Паян, где они бывали раньше. Даже пирс выглядел старым и потрепанным. Йонг Хасан нахмурился. С пирса доносился рыбный запах. Его лицо непроизвольно скривилось, так как он не привык к такому сильному запаху. То же самое можно сказать и о Йом Хису. Она не могла не сморщиться от отвратительного запаха. Какой бы известной воительницей она ни была в Канха, но ощущать такой запах было неприятно. Йом Хису спросила Нам Гунволя, с чего начнем. Здесь только одна пристань, значит, должен быть кто-то, кто их видел. Значит, надо начать расспрашивать. Верно, для этого нам придется разделиться. Да, давайте разделимся, поспрашиваем, а потом вернемся сюда, когда получим какую-нибудь информацию. Понятно. Йом Хису кивнула. Йонг Хасан не ответил, но он и так все понял. Хотя мне не очень хочется идти на поводу у него, но сейчас другого выхода нет. Пхёволь не просил их о помощи. Они сами пробрались на корабль. Не им было жаловаться на то, что Пхёволь действует самостоятельно. Если они будут жаловаться, то только испортит свою репутацию. Они должны были добиться результата, несмотря ни на что. Это был единственный способ сохранить лицо. Все трое разбрелись, чтобы узнать, есть ли свидетели против членов палаты Кровавого Муравья. Нам Гунволь имел большой опыт работы в этом районе, поэтому он легко находил общий язык с людьми. А вот Йон Хасан и Йом Хису никогда раньше не проводили подобных расследований. Конечно, им пришлось разговаривать с людьми, но все избегали их, когда те подходили к ним с угрожающим выражением лица. В результате они даже не смогли завязать настоящий разговор. В итоге они не получили никакой информации и просто бесцельно бродили по причалу. Гора Тигра Дракона была известной горой. Здесь гармонично сочетались скалы и утесы, диковинные камни, пещеры и густые леса. Но прежде всего, Гора Тигра Дракона славилась своей репутацией самой высокой Даосской горы. Хотя она сильно уменьшилась в размерах, в период своего расцвета на ней, по слухам, находился 81 даосский храм и 36 даосских учреждений. Однако после двух крупных войн многие храмы были разрушены и пришли в упадок. В результате слава даосизма сильно упала. Одно время даже говорили, что гора заброшена. В последнее время опустевшие храмы стали вновь заполняться, но это было почти ничто по сравнению с тем, что было раньше. Пёволь огляделся у подножия горы Тигра-Дракона. Возможно, из-за крутого рельефа местности здесь не было видно даже тени человека. Там, где раньше были тропинки, из-за отсутствия людей трава и деревья заросли густой травой. Обычные люди могли бы отчаяться, с чего начать, но Пёволь был совсем другим. Сначала Пёволь осмотрел окрестности. Какими бы густыми ни были кусты и деревья, где бы они ни проходили, всегда оставался след человека. Пёволь искал именно такое место. Единственное отличие заключалось в том, что Пёволь искал путь, которым, скорее всего, пользовались животные, а не люди. Ведь тропы, по которым ходят люди, сначала прокладывали сами звери. По тем тропам, по которым было удобно передвигаться зверям, было удобно передвигаться и людям. Когда пути зверей и людей пересекались, звери оказывались вытесненными. Звери, естественно, избегали людей и прокладывали новые пути, которые обычно находились вне поля зрения людей. С другой стороны, за путями людей было проще следить. Инстинкт страха зверей перед человеком заставлял их прокладывать тропы в наиболее оптимальных местах. Пёволь быстро нашел тропу, по которой шли звери. На небольшой тропинке он увидел помет кабана и оленя. Пёволь потрогал помет рукой. Сухой помет быстро рассыпался. Это означало, что помет пролежал здесь долгое время. Отсутствие свежего помета означало, что звери здесь давно не появлялись. Была только одна причина, по которой звери не ходили привычным путем. На их территорию вторглись люди. Пёволь пошел по следу зверей. Путь зверей вел вглубь горы Тигра-Дракона. В какой-то момент глаза Пёволя резко блеснули. Это то самое место. Он увидел, что перед ним пересекаются два пути. Одна из них была тропой зверей, за которыми он следовал, а другая – довольно широкой тропой. По ней ходили люди. Было ясно, что звери переместились в другое место, чтобы избежать людей, когда эти две тропинки пересеклись. Пёволь перешел с звериной тропы на недавно обнаруженную человеческую. Тропинка заросла кустарником, и трудно было поверить, что здесь побывали люди. На первый взгляд, это были обычные заросли. Но глаза Пёволя ясно видели следы человеческого пути. Пёволь пошел по слабым следам. Они вели вглубь горы Тигра-Дракона. Но в какой-то момент следы исчезли, как ложь. Следы не были прерваны географическими объектами, такими как скалы или водопады. Следы полностью исчезли на, казалось бы, обычной местности. Невозможно, чтобы человек, не имеющий крыльев, исчез, не оставив после себя никаких следов. Если человек проходил здесь, то следы должны были остаться. Просто он их еще не нашел, но следы точно были. Пёволь забрался на близлежащее дерево и стал жевать приготовленное вяленое мясо. Иногда нетерпение затуманивает рассудок, поэтому он решил отдохнуть, чтобы успокоиться. Отдохнув, Пёволь снова двинулся в путь. Он тщательно прочесал местность, но следов так и не обнаружил. Вдруг Пёволь почувствовал сильное беспокойство. Вроде бы обычный пейзаж, но что-то не давало ему покоя. Он задался вопросом, почему, и вскоре выяснил. Оттуда не доносится ни звука. Там, где стоял Пёволь, он слышал пение птиц, крики насекомых и шум падающих листьев. Но с другой стороны от него не доносилось никаких звуков. В обычной ситуации такого быть не может. Неужели эта формация, то, что лежало перед ним, несомненно, было очень сложной формацией. Здесь использовалась сложная формация, способная обмануть чувство Пёволя. Эта формация, которая мешает восприятию человека и расшатывает его чувства. Пёволь не был совсем уж невежественным в вопросах формаций. Как ассасин, он должен был знать некоторые формации и не ленился их изучать. Тем не менее, он не смог распознать стоящую перед ним формацию, так как она была очень сложной. Невозможно, чтобы в обычном месте была формация такого высокого уровня. Пока что он ничего не знал о формации, в которую хотел попасть. Безрассудное вхождение в него могло насторожить врагов. Пёволь наблюдал за строем из своего укрытия. Одной из его особенностей было терпеливое наблюдение. Иногда в результате упорного наблюдения обнаруживались неожиданные слабые места. Пёволь наблюдал за строем почти два часа, не двигаясь с места. «Может быть», — мелькнула мысль. Пока это было только предположение, но Пё Волли использовал свое живое воображение, чтобы создать основу и воплотить ее в жизнь. Постепенно вырисовывался путь. Пё Волли уставился в одну точку. Это было огромное дерево, выделявшееся даже в густом лесу. Никто не знал, сколько ему лет, хотя никто не знал, сколько оно прожило, но его ветви и листья прекрасно покрывали площадь около 10 участков. Массивное дерево, настолько большое, что до него невозможно было дотянуться, даже если бы его окружили несколько взрослых, было центром образования. В дереве концентрировался мощный поток ци. Чувства Пё Воля ясно ощущали поток ци. Пё Воль, не двигаясь, наблюдал за деревом. Наверняка произойдут какие-то изменения. Это была не безосновательная мысль. Если гора Драконьего Тигра действительно была их базой, то они никак не могли не знать о том, что Намгун Волли и остальные подстрекают к беспорядкам в Ингдаме. Намгун Волли и его группа были приманкой. Намгун Воль тоже знал об этом. Только Йон Хасан и Йом Хису были неосознанно использованы Пхё Волем. Учитывая их характер, они могли перевернуть все в доке вверх дном. Пхё Волли ожидал такого развития событий. Сейчас Пхё Воль нуждался в терпении, а лучше всего у него получалось терпеть и ждать. Время шло бесконечно. И вот, наконец, наступил момент, которого Пё Воль так долго ждал. Зе-зе-зе-зе. Вдруг вокруг огромного дерева пошла рябь. В этот момент Пё Воль переместился. Не издавая ни звука, ни следа, он приблизился к дереву. Поступать так, как Пё Воль, в непредсказуемой ситуации было крайне безрассудно. Однако Пё Воль не стал медлить. Он открыл технику призрачной невидимости, полностью скрыл свое присутствие. В этот момент со стороны дерева появилась группа мастеров боевых искусств. Они словно упали с неба. Место, где они появились, было единственным слабым местом в формации. Его можно было назвать жизненно важной точкой. Они были одеты в ту же одежду, что и погибшие в засаде окровавленные члены группы. «Кто-то появился в доке и допрашивает нас, мы должны выяснить его личность». Да, не подозревая о том, что Пё Воль прячется неподалеку, мастера боевых искусств продолжили разговор. Пё Воль понял, что Намгун Воль и остальные действуют по плану. «Пошли». Боевые художники побежали в сторону Ингдама, где находился причал. Даже когда они бежали и топтали кусты, ни одна травинка не была сломана. Все они были высококлассными специалистами, умеющими использовать цигун. В одно мгновение они исчезли из виду. Сразу же после этого пространство, где они появились, снова начало пульсировать, пытаясь сомкнуться. Пё Воль, который прятался, используя технику «призрачная невидимость», прыгнул в жизненно важную точку. В этот момент все вокруг изменилось. Густые кусты исчезли, словно их и не было, а вместо них появился отвесный обрыв. Потрясающе! Пё Воль не мог сдержать удивления. Он видел много образований, но такое сложное и огромное, впервые. Формация такого размера и сложности не могла быть создана за день или два. Для создания такого шедевра потребовалось немало сил и времени. Кроме того, опытный мастер формации должен был постоянно поддерживать формацию такого уровня в рабочем состоянии. Это была не та задача, которая под силу одному-двум людям. Пё Воль притаился возле жизненно важной точки и обострил свои чувства. Затем он почувствовал присутствие людей то тут, то там. Неподалеку прятались охранники. Но они не ожидали, что Пё Воль прыгнет, когда откроется жизненно важная точка. Поэтому они не заметили, что Пё Воль спрятался. Пё Воль затаился и уставился на скалу. Если скала пыталась скрыть такое массивное образование, значит, внутри что-то есть. Подойти к скале, избегая взглядов охранников, было непростой задачей. Пё Воль чувствовал присутствие более 10 человек. Казалось бы, это не так уж и много, но проблема заключалась в том, где они находились. Они занимали места, которые не просматривались ни с какой стороны. Подойти к скале, избегая их взгляда, было непросто, но это относилось к обычным воинам. Пё Воль умел прятаться и подбираться к цели незаметно. Когда он решал спрятаться, никто не мог его найти. Пё Воль использовал синхронизацию. Он точно повторял дыхание и жизненные реакции тех, кто прятался. В таком состоянии он использовал технику легкой ноги. Он шел, не издавая ни звука, как скользящая змея. Концентрация внимания человека имеет свои пределы. Сколько бы они ни смотрели, их внимание рано или поздно ослабевает, и они начинают заниматься другими делами. Даже самые тренированные воины не могли избежать этого. А в условиях, когда основной линией обороны является строй, концентрация может только снижаться. Пё Воль лучше других понимал психологию охранников. Словно на прогулке, он непринужденно прошел сквозь стражников. Это было странное зрелище. Несмотря на то, что более 10 охранников прятались, никто из них не заметил, как Пё Воль прошел сквозь них. Ни один из них не заметил проходящего мимо Пё Воля, хотя их глаза не были гнилыми или бесполезными. Наконец, обойдя всех охранников, Пё Воль добрался до подножия скалы. И тут Пё Воль увидел его. Колоссальная вертикальная пещера, конца которой не было видно. Глубина пещеры была непостижимая и напомнила Пё Волю о подземных покоях, где он родился как убийца. Глава 366. У входа в вертикальную пещеру стоял огромный шкив и большой ящик, в котором могли поместиться люди. Ящик был настолько велик, что казалось, в него могут залезть сразу более 10 человек. Судя по длине веревки, соединенной с корзиной, было ясно, что глубина пещеры составляет не менее 100 футов. Это была невероятно глубокая пещера. Даже если бы кто-то зашел так далеко, он не осмелился бы спуститься вниз. Как бы вы ни спускались, если бы сверху оборвалась веревка, вы бы уже никогда не увидели свет. В мире было не так много людей, готовых рискнуть спуститься в вертикальную пещеру. Одним из них был Пё Воль. Пё Воль не боялся бесконечной вертикальной пещеры. Она была похожа на то место, где он переродился в ассасина. Влажный ветер из-под земли, затхлый запах, все было ему знакомо. Даже с закрытыми глазами он мог определить, что это за место. Такая обстановка ничем не отличалась от его родного города. Поэтому он без раздумий бросился в вертикальную пещеру. Ух! Пё Воль влил свою внутреннюю энергию в робу черного дракона. Затем халат расправился и наполнился воздухом. В результате скорость его падения значительно уменьшилась. Однако это все равно была не та скорость, которую мог выдержать обычный человек. Обычный человек даже не осмелился бы открыть глаза из-за сильного ветра, дующего снизу. Однако Пё Воль держал глаза широко открытыми и смотрел себе под ноги. Все под ним было погружено в темноту, и невозможно было отличить пустое пространство от земли. Такое падение на землю привело бы к серьезным травмам, как бы не замедляло падение мантия черного дракона. Однако выражение лица Пё Воля оставалось спокойным. Он мысленно считал цифры. 240, 260, 280, а теперь Пё Воль выпускал одну за другой нити жатвы душ. Тут, нити жатвы душ прилипали к стене и замедляли падение. Когда нити не выдержали скорости и веса и порвались, он повторил процесс. Выпустив нити около 10 раз, Пё Воль наконец остановился. Пё Воль посмотрел вниз, держа в руках нити жатвы душ. Метрах в 10 под ним виднелась слабая граница между тьмой и землей. По длине веревки, намотанной на шкив, Пё Воль определил глубину земли. Чтобы определить глубину, он также считал цифры по мере падения. Чувство Пё Воля было точным. Он остановился в нужный момент. Он втянул нити жатвы душ и спустился по вертикальной стене пещеры. На полу вертикальной пещеры стояли четверо воинов. Один из них поднял голову, чтобы заглянуть в вертикальную пещеру. Но он увидел лишь кромешную тьму. Его спутник странно посмотрел на него. Что это? Нет, мне показалось, что я услышал шум сверху. Это, наверное, ветер. Это было похоже на шелест ткани. Вы, наверное, не так расслышали. Разве ветер недостаточно сильный? А разве? Наконец воин, смотревший на пещеру, почесал голову и оглянулся на своих спутников. Его спутники сказали: когда долго находишься здесь, начинаешь слышать галлюцинации. Говорят, что шум ветра иногда похож на вой призрака. Ты тоже так думаешь? Я тоже. Я действительно не понимаю, почему мы должны стоять здесь на страже. Вместе с охранниками мы установили снаружи массив иллюзий тысячи секций. Разве ты не знаешь характер нашего мастера? Перестань болтать ерунду и сосредоточься на охране. Если станет известно, что мы были небрежны, мы будем наказаны. Хм. Охранники замолчали и вернулись на свои посты. Они и представить себе не могли, что над их головами ползет черная тень. Невероятная сила и тренированное тело позволяли тени висеть вверх ногами под потолком и двигаться вперед. Пё Воль спустился на землю только тогда, когда оказался вне поля зрения охранников. Фух, спуститься в 300 с лишним камер без посторонней помощи было для него нелегкой задачей. Пё Воль даже почувствовал временную потерю сил. Пё Воль на мгновение остановился, чтобы перевести дух. К счастью, через некоторое время он пришел в себя. Затем Пё Воль снова начал двигаться. Они использовали пещеры естественного происхождения. Ландшафт напоминал подземные камеры, в которых он оттачивал свое мастерство в боевых искусствах. Ряд узких туннелей, похожих на муравьиное гнездо, несомненно, в конечном итоге приведет к огромной подземной камере. Неужели здесь тоже готовят убийц? Вполне возможно. Такая обстановка идеально подходила для выращивания убийц. Пё Воль осторожно шагнул вперед, опасаясь возможных ловушек или механизмов. Поскольку внешняя защита считалась непробиваемой, внутренней охраны не было. Это позволяло Пё Волю свободно передвигаться. Он долго шел по туннелям. Темнота туннеля, в котором не было даже факелов, усиливала страх человека. Но Пё Воль, выросший в такой обстановке, ничего не чувствовал. Если обычному мастеру боевых искусств для того, чтобы видеть, нужен был факел, то глаза Пё Воля пронизывали темноту насквозь. Как он и ожидал, пройдя некоторое время, Пё Воль наткнулся на огромную подземную камеру. В центре камеры было установлено около 10 военных палаток, вокруг которых суетилось множество боевых мастеров. Вокруг палаток горели многочисленные факелы. Из-за длинных теней, отбрасываемых факелами, движущиеся фигуры выглядели жутковато. Пё Воль органично вписался в их ряды. Они не были встревожены, так как не могли представить, что кто-то может пробраться снаружи. Пё Воль замаскировал свое лицо с помощью техники изменения лицевых костей. Он также изменил цвет халата черного дракона, чтобы тот соответствовал их одежде. Этого оказалось достаточно. Боевые мастера, находившиеся рядом с палатками, воспринимали Пё Воля как своего, не испытывая при этом никакого диссонанса. Воин средних лет посмотрел на своих подчиненных и произнес: «Пойдемте, когда будете готовы, нам еще нужно покормить свиней». «Да». Подчиненные погрузили на телегу большую бочку. В большой бочке была какая-то каша, происхождение которой было непонятно. Запах был настолько мерзким, что казалось, человек не сможет ее есть. На самом деле, это была подходящая еда для свиней. Воины запрягли повозку и двинулись на север к подземной камере. Там стояла большая железная дверь. Клац! Они открыли огромный висячий замок, размером с туловище взрослого человека, и вошли в кромешную тьму. Десятки железных дверей, достаточно больших, чтобы в них мог пройти человек, выстроились по левую и правую стороны камеры. Из щелей между железными дверями просачивался жуткий смрад. Воины, тянувшие повозку, нахмурились. Они открыли небольшое окошко в первой железной двери. Внутри тесного помещения виднелся скрюченный человек. Волосы его были всклокочены, тело истощено, на нем была рваная одежда, едва прикрывавшая гениталии. Не имея отдельного места для отходов, человек был окружен экскрементами. По виду он ничем не отличался от зверя. Воин средних лет Хванокчу постучал в железную дверь и сказал: «Пора есть». Подчиненный зачерпнул неизвестную кашу в миску и бросил ее в камеру. Грохот. Миска затряслась, каша разлетелась во все стороны. Приседающий человек быстро схватил миску с кашей. Несмотря на то, что в ней больше ничего не было, он ел быстро, как будто кто-то собирался украсть у него это. На лице Хванокчу появилась зловещая улыбка. Вот это да. Хоть они и прославились в Канха, но ничем не отличаются от животных. Хех, кто бы ни был таким, какими бы великими они ни были, их статус здесь ничего не значит. Действительно, Хванокчу кивнул. Запертый за железной дверью человек был воином. В Канха он получил прозвище «Молниеносный летающий меч». Он был яростным соперником, воином благородного происхождения, который бродил по Канха, чтобы доказать свою силу. Но теперь он жил хуже зверя, попав в такую ловушку. Поначалу он отказывался есть кашу, которую ему давали. Но ни один человек не мог выдержать голода. Чтобы выжить, ему пришлось есть эту кашу, и в конце концов он был приручен, как свинья. Хванокчу и его подчиненные накормили кашей остальных пленников. Те, кто получал кашу, съедали ее быстро, как будто кто-то собирался украсть ее у них. Хванокчу и его подчиненные смеялись, наблюдая за происходящим. Пё Воль стоял позади них и наблюдал за людьми, запертыми в камерах. Все они были охвачены отчаянием. Из разговора Хванокчу и его подчиненных стало ясно, что все заключенные когда-то были известными воинами Канха. Как они оказались здесь, узнать было невозможно. Но по их состоянию можно было предположить, что это происходило уже давно. «Пожалуйста, спасите меня, Аркх! Меня укусил паук! Ва-а-а!» Когда Хванокчу и его подчиненные проходили мимо, пленники кричали в агонии. Одни умоляли, другие кричали от боли. Слушая их крики, Хванокчу и его подчиненные от души смеялись. Даже самый крепкий человек сошел бы с ума, Если бы его надолго заперли в таком месте, те, кто кричал, теряли рассудок, постепенно сходя с ума, так как их психическое состояние разрушалось. В их криках отчетливо слышалось отчаяние. Их вопли громким эхом отражались от стен пещеры, словно крики провалившихся в адские глубины. Это была сцена, казалось, прямо из ада, если бы таковой существовал. Обычные люди сошли бы с ума, лишь на мгновение попав в такое место. Но Хванок Чу и его подчиненные спокойно продолжали работать. Они разнесли еду по комнатам, но Хванок Чу и его подчиненные не останавливались и шли дальше. В конце коридора путь им преградила еще одна большая железная дверь. Кланг. Они отперли дверь и вошли внутрь. Хванок Чу и его подчиненные, издевавшиеся над пленниками, достали из карманов одежду и закрыли ею рот и нос. На их лицах было видно напряжение. Хванок Чу предупредил их: ни в коем случае не вдыхайте дым, который идет отсюда. Одна ошибка, и вы можете стать легочным больным. Да. Плотно закрыв рты и носы, они вошли в комнату за массивной железной дверью. Пё Воль последовал за ними, также закрыв рот и нос. Войдя в комнату, стало понятно, почему Хванок Чу был так настойчив. Из комнаты за железной дверью доносился аромат, возбуждающий человеческую душу. Афродизиак, как только он почувствовал этот запах, его разум словно унесся вдаль. Препарат с таким запахом никак не мог быть нормальным. Это был не просто афродизиак. Это, несомненно, был запрещенный препарат, разрушающий человеческий разум. В Канхэ тех, кто употреблял подобные наркотики, публично осуждали. Даже секта Тан, известная своим скрытым оружием и ядами, не имела дела с такими препаратами. Хванок Чу нахмурился и сказал: «Мы станем наркоманами, если задержимся здесь надолго. Заканчивайте быстро раздавать еду и уходите отсюда». Да, его подчиненные быстро зашевелились, теперь уже со остервенением. На данный момент их одежда блокировала ядовитые испарения. Но если они останутся здесь слишком долго, то неизбежно пострадают и они. Заключенных здесь было не так много, но все они были грозными потребителями ядов. Поэтому для разрушения их сознания использовались запрещенные препараты. Сначала этот взмах. Хванок Чу открыл окно первой комнаты. В узком помещении сидел человек, не в силах даже вытянуть ноги. Открыв окно, он уставился на улицу глазами, полными безумия. В его глазах была ярость демона, вылезшего из ада. Они наводили ужас на Хванок Чу и его подчиненных. «Убейте меня, я убью тебя, я разорву тебя на части своими крючьями». Он повторял одни и те же слова. Хванок Чу прищелкнул языком. Хаэм, несмотря на постоянное вдыхание воздуха, насыщенного наркотиками, его разум еще не полностью разрушился. Наоборот, его ненависть к тем, кто его заточил, становилось все сильнее. Это пугало Хванок Чу и его подчиненных. Пё Воль посмотрел на человека за железной дверью. Случайно взгляд этого человека тоже был направлен на Пё Воля. Их взгляды встретились в воздухе. Итак, Гёксон, глава 367. Из-за сгорбленной спины мальчик казался маленьким, но глаза его всегда были наполнены ядовитым взглядом. Глаза, ставшие послушными, когда он возглавил труппу «Небесный цветок», к чему он стремился с детства, теперь сохранили прежнюю ядовитость, а то и больше. Пё Воль знал, что означает этот взгляд. Это был взгляд зверя, потерявшего все. Он не знал, что произошло за это время, но было ясно, что потери были велики. Взгляд Сэ Гёксона был устремлен на Пё Воля. Встретив взгляд Сэ Гёксона, Пё Воль понял, что его узнали. Несмотря на то, что его внешность и поведение изменились, была одна вещь, которая никогда не менялась. Это был его взгляд. Красные отблески в черных глазах были характерны только для Пё Воля. Гёксон помнил этот взгляд, поэтому он сразу узнал его. Неважно, почему он скрывал свое лицо и притворялся кем-то другим. Важно было то, что Пё Воль проник сюда, как ядовитая змея, и принес лучик надежды тому, кто не видел никакой надежды. Но Сэ Гёксон никогда не поступал необдуманно. Он даже не признал, что узнал Пё Воля. Он просто смотрел своими необычными глазами. В этом взгляде было много смыслов. Пё Воль не стал избегать взгляда Сэ Гёксона, но и не стал действовать поспешно. Он просто смотрел в ответ. Хе-хе. Сэ Гёксон вдруг издал зловещий смех, поднял упавшую на пол миску и принялся есть кашу голыми руками. От его действий Хванок Чу и его подчиненным стало не по себе. До сих пор он казался просто безумцем, а теперь им казалось, что к их горлу приставлен меч. Проклятие. Хванок Чу вздрогнул и быстро закрыл окно. Он поспешно разнес еду по другим комнатам. Комнат было много, но людей в них было всего три, одна из них – комната Сэ Гёксена. Однако Хон Юсина не было ни в одной из них. Похоже, он был заключен в другой комнате. «Давайте выберемся отсюда». Как только вся еда была раздана, Хванок Чу торопливо вывел своих подчиненных из комнаты. Пё Воль, естественно, последовал за ними. Когда они вернулись в военный лагерь, Пё Воль органично вписался в общую картину. Хванок Чу пробормотал про себя. «Но разве нас не 8 человек, а разве нас было не 7? Нет, нас точно было 8, но теперь нас только 7. Хм». Хванок Чу нахмурил брови. По его подсчетам, людей было точно 8, но только 7 были видны глазу. «Неужели я ошибся? От долгого пребывания здесь можно сойти с ума, верно? Похоже, это происходит и с тобой. Эй, так ты говоришь, что я схожу с ума? Хе-хе. Возможно, потому, что напряжение спало, они, не стесняясь, обменивались шутками. По мере того, как они разговаривали с подчиненными, чувство тревоги естественным образом исчезало. Трах. Гуч Жахван положил перчатку на стол. Стол, сделанный из резного камня, отозвался громким эхом, когда на него положили тяжелые перчатки. Перчатки были сделаны из особого металла, встречающегося только на Западе. По весу они были в 3 раза тяжелее железных того же размера. Сила же была более чем в 5 раз выше. Обычному человеку достаточно было просто надеть такие перчатки, чтобы вывихнуть плечи. Большинство воинов даже не смогли бы их надеть из-за невероятного веса. Но для Гучжавана они были в самый раз. Гучжахван достал сухую тряпку и стал осторожно чистить перчатки. Перчатки были испачканы кровью и плотью бесчисленных людей. Несмотря на то, что он протирал их неаккуратно, они могли испортиться, если не чистить их тщательно при каждом удобном случае. Поэтому Гучжахван чистил перчатки при каждом удобном случае. Собственно, чистка перчаток – единственное, что он мог делать в таком маленьком пространстве. Как скучно. Если бы я знал, то вместо этого поехал бы в Индом. Прошло 2 часа с тех пор, как они узнали, что их ищут на пристани Юнгдама. Он послал своих подчиненных выяснить, что происходит, но все равно сожалел об этом. Каким бы сильным он ни был, он все равно оставался человеком. После долгого пребывания в замкнутом пространстве ему не хватало свежего воздуха на улице. Но если он, как руководитель, будет нарушать правила и часто выходить на улицу, то дисциплина в тюрьме неизбежно рухнет. Поэтому он подавил свое желание и послал подчиненных. Хм. Гучжахван осторожно надел очищенные перчатки. Ему понравилось, как они плотно прилегают к запястью и предплечью. В этом суровом мире он мог доверять только своему крепкому телу и перчаткам. Надев перчатки, Гучжахван вышел наружу. Взору предстало огромное подземное помещение. Невозвратная тюрьма. Тот, кто дал ей название, хорошо постарался. Место, куда невозможно вернуться, если тебя туда посадили. Это был начальник тюрьмы, ответственный за невозвратную тюрьму. Когда Гучжахван вышел, воины в военной палатке приветствовали его. «Начальник, ты вышел?» Гучжахван кивнул головой и прошел мимо них. Хванок Чу, отдыхавший поодаль, поспешил к нему. «Брат, ты вышел? Какие-то проблемы?» «Нет-нет, почему ты так говоришь? Пардон, ваш тон кажется не таким, как обычно. Нет, все в порядке. Правда, это радует». Гучжахван погладил подбородок рукой в перчатке. Хванок Чу внимательно следил за настроением Гучжахвана.